Тот сидел возле вытянутых вдоль стены мускулистых ног. Урук ужаснулся. «Джаред!» Серебряная седина властелина воров утратила былой блеск, приобрела серый безжизненный оттенок. На спутанной бороде запекшаяся кровь. «Это не тот Джаред, который карабкался в башню Молоха. Царь воров превратился в собственную тень». «Что с ним?» — вырвалось у Урука. «Все время темно. Мало еды, мало сна». Урук уставился на нее. «Ты напрасно думаешь, что здесь можно выспаться». Ада покачала головой. «Света нет, рассудок мутится». «Его били», — Урук показал на кровь и синяки. «Наверное, сбежать пытался», — предположила Ада. «Потому у него одежду отняли. Что делать? Он здесь недавно. За час-другой, а то и больше. Некоторые так и не становятся нормальными людьми». «Будем надеяться», — вздохнул Урук. «Трудно сказать». Ада помахала растопыренной пятерней перед лицом Джареда. «Иногда сознание возвращается мгновенно». «Дай нож», — потребовала Ада. Урук протянула ей кинжал. Она разрезала веревки на запястьях и лодыжках царя воров. Джаред не реагировал. «Воды дай». Урук развязал мех и поднес к губам Джареда. К его удивлению, тот схватил мех и жадно присосался к нему. Он выпил все содержимое и уронил пустой сосуд. «Говорить...» «Можешь?» — обратился к нему Урук. «Нет, здесь все как куклы», — покачала головой Ада, — «выполняют приказы». В глазах Джареда сверкнула ненависть. Урук поднес факел к своему лицу. «Я не тюремщик», — сказал он. Тут его озарило. Он подтащил к себе пса. «Посмотри-ка на него». Произошло именно то, что и предвещала Ада. Глаза Джареда приобрели осмысленное выражение. Он огляделся и прокрепел. «Я им говорил, что за нами придут, а они не верили». «Мы в долгу перед тобой», — ответил Рук. Джаред потрепал загривок пса. «Не зря я тебя поймал тогда, хвостатый». «Поднимай его», — приказала Ада. Она взяла Джареда за одну руку, Урук за другую. Подозрительно покосившись на Аду, Джаред спросил. «Ты кто?» «Она хорошая девушка». — заверил Урук. — Без нее я бы тебя не нашел. — А что у нее с лицом? — А у тебя что с лицом? — огрызнула Сада. — Вы поможете, наконец, старому больному человеку, или будете болтать без толку? — сварливо проскрипел Джаред. — Они помогли. Джаред мелко засеменил, держа за их руки, потом оттолкнулся и зажигал самостоятельно. — Вообще-то нефилимы заставляют их шевелиться. Тянуться, нагибаться, поворачиваться, ступай к выходу. Джаред не заставил себя упрашивать. «А с остальными что?» — спросила Ада, кивнув на других узников. Урук прикинул, сколько времени прошло, а сколько еще оставалось. «Возьмем с собой». Обрадованная Ада бросилась разрезать веревки. «Оденься!» — бросил Урук Джареду. Казалось, царя воров вовсе не смущала собственная нагота, но все же стянул рубаху и штаны с какого-то свежего покойника и оделся. Урук вытащил меч и принялся помогать Аде. — Тех, кто не сможет идти, сам оставим! — крикнул он ей. — Ладно, — ответила Ада, нагибаясь к очередной самой дальней фигуре, и тут же вскрикнула, еле увернувшись от удара двух мощных волосатых ног. — Что там у тебя? — Смотри! — Старая самка-дикарка. Она зарычала, увидев Урука. Обнажился полный рот острых желтых зубов.